пудинг из отварной свинины. На 4 порции 500 граммов свинины, полстакана риса, одно яйцо, полстакана молока, соль, перец по вкусу, 1 столовая ложка сливочного масла, растительное масло, соль. Свинину порезать на кусочки, положить в чашу для варки риса, залить водой, посолить, готовить под крышкой на пару 40 минут, пропустить через мясорубку. Рис перебрать, промыть, сварить до полуготовности в большом количестве подсоленной воды. С помощью дуршлага переложить в специальную решетку-пароварку, на дно которой положено влажное хлопчатобумажное полотенце. Готовить 20 минут, протереть через сито и смешать со свиным фаршем. Влить молоко, положить сливочное масло, соль, яичный желток. Хорошо вымешать. Ввести взбитый белок. Выложить массу в высланную фольгой решетку пароварки. Фольгу предварительно смазать растительным маслом. Поместить решетку на кастрюлю с кипящей водой. Готовить 20 минут.